Глава пятая. Восьмой строитель Саровской пустыни, иеромонах Исаия, как было упомянуто, принадлежал купечеству города Суздаля по фамилии Зубков и на 22-м году от рождения своего оставил мир и поступил в Киево-Печерскую лавру, где трудился в послушании 7 лет. В 1770 году он возвращался по своим надобностям на родину, в Суздаль, и, узнав об уединенности Саровской обители и о нахождении в ней многих великих старцев, возгорелся духом и пришел в пустынь. В 1772 году он был пострижен в монашество и рукоположен в иеродьякона. В 1777 году в иеромонаха, а в 1785 году избран в казначеи по общему согласию. Мы видели, насколько его любил и ценил отец Пахомий. По смерти последнего в 1794 году отец Исаия был назначен настоятелем Саровской пустыни. Строгий монах-подвижник отец Исаия поощрял братью к иноческим подвигам и тем приобрел доверенность и расположение к себе братства. Слава о его добродетелях скоро достигла отдаленнейших мест и привлекла к нему немалое число иноков и мирских людей, ищущих своего спасения. Отец Исаия заботился также о приведении пустыни в большее благоустройство и сохранении порядка, утвержденного покойным настоятелем отцом Пахомием. Саровская обитель за соблюдение строгих правил монашеских была уважаема и иерархами, которые славились в свое время особенным даром учительства и добродетельной жизнью. Так Никифор, архиепископ Астраханский, имел переписку с отцом Исаией. Последний был также сострадателен к нищим и убогим и строго наблюдал, чтобы на них были, по древнему обыкновению, употребляемые избытки монастырских доходов. Издревле была заведена в Сарове раздача 1 октября в праздник покрова Святой Богородицы одежды, платья, полушубков, кафтанов, сапог и рукавиц. Оттого к этому дню приходило множество бедных. По окончании литургии их собирали в ограду на гостиный двор и наделяли платьем, смотря по нуждам. Старец, отец Исаия, очень почитал и любил отца Серафима, а также дорожил его беседами. Поэтому он, когда был свеж, бодр и наслаждался здоровьем, нередко сам ходил в пустынь к отцу Серафиму. В 1806 году Исаия по старости лет и от трудов, понесенных для спасения себя и братьев, сделался особенно слаб здоровьем и по собственному прошению уволился от обязанности и звания настоятеля. Жребий занять его место в обители по общему желанию братьев пал на отца Серафима. Вот уже третий раз старец избирается на начальственные должности по монастырям, но и на этот раз, по своему смирению и из крайней любви к пустыне, он отказался от предлагаемой почести. Тогда голосом всей братьи настоятелем избран был старец Нифонт, исполнявший до того времени послушание казначея. Поступивший в число братьев, бывший настоятель отец Исаия, еще год прожил и все время болел. Не будучи в силах ходить в пустынь к отцу Серафиму, он никак не хотел, однако же, лишиться утешения беседовать с ним. А потому братья по усердию возили в тележке бывшего своего настоятеля, больного старца, в пустынь, и отец Серафим успокаивал своей беседою духовного отца и услаждал последние минуты его жизни. 4 декабря 1807 года, на 67-м году от рождения, опочил доблестный старец, оставив по себе во всех добрую память. Потеря такого собеседника, духовного отца и начальника поразила глубокой скорбью любвеобильное и нежное сердце отца Серафима. Мысли о тленности настоящей жизни, о неизбежности и нечаянности смертного часа, о страшном суде Божием. Еще живее представили сердцу отцу Серафима в образе почившего старца и духовного друга. Теперь уже не было в живых самых близких и лучших друзей и руководителей старца. Кости Иосифа, который учил его отеческому пути, давно почивали в могиле. Праведная душа старца Пахомия, которого отец Серафим считал не только благодетелем, но и духовным другом своим, тоже витала в загробном мире. Умер и старец Исаия, любивший отца Серафима как свое духовное чадо, почитавший в нем высокого подвижника и мудрого собеседника. Всякий раз, проходя мимо кладбища, он считал обязанностью зайти на могилы их, преклонить колено у священного праха и вознести молитву о них Господу. Однажды, в беседе с начальницей ордатовской общины, матерью Евдокией, он дал ей следующее наставление. «Когда идешь ко мне, зайди на могилки, положи три поклона, прося у Бога, чтобы он упокоил души рабов своих, Исаии, Пахомия, Иосифа, Марка и прочие. И потом припади ко гробу, говоря про себя, простите, отцы святые, и помолитесь обо мне». Так он внушал вообще молиться о саровских подвижниках, называя их по высоте и горячности молитв огненными столпами от земли до небес. В смерти строителя Исаии отец Серафим утешался мыслью, что его место занял старец Нифонт, человек редких свойств, ценивший и любивший его. Тем не менее, со смертью Исаии последующая жизнь отца Серафима приняла новое, в аскетическом смысле высшее духовное направление. Девятый настоятель Саровской пустыни игумен Нифонт был из мещан города Темниково. Еще в отроческом возрасте он горел желанием посвятить себя на жительство в Саровской пустыне, куда убедительно и просился, но не был принят за несовершеннолетием, по правилам обители, возбраняющим принимать в монастырь отроков. По достижении же 25-летнего возраста он оставил мир и пришел в Саровскую пустынь в 1787 году при строителе Пахомии. С первого шага он выказал твердое решение отказаться от своей воли и все свое достояние положил к ногам отца Пахомия, отдавая усердность тем вместе и себя в послушании ему. Это удивило старца-строителя, и поэтому он внимательно следил за ним. Василий, как его звали в миру, надев монастырское одеяние, исполнял с усердием и смирением клиросное и келлорное послушание, и через 5 лет, в 1792 году, 14 июня, был пострижен в монашество с переименованием в Нифонта. Добродетели и иноческие подвиги его заставили отца Пахомия просить о посвящении Нифонта в 1793 году в иеродиакона, а в 1796 году его посвятили в иеромонаха и определили общим духовником братьев. В 1805 году он был сделан казначеем. Управляя обителью, игумен Нифонт особенно заботился о поддержании монашеских правил, преподанных первоначальником, и ни одна служба без него не отправлялась. Усердие его к богослужению служило примером для всех в обители, так как он превозмогал усталость, несмотря на свою старость и слабость телесных сил. Он следил, чтобы не начали часы перед литургией, пока не прочтутся все тетрадки поминальные. С другой стороны, в его управлении обителью приобретено много украшений и возведено несколько строений. Истинные сыны обители всегда находили в нем отца и благодетеля. Отец Нифонт любил монашеский тесный и прискорбный путь, предпочитал нищету и был образчиком трудолюбия, смирения и особенно нестяжательности и целомудрия. Он изнурял свою плоть тяжкими подвигами, и слабое здоровье его, расстроенное беспрерывными трудами и борьбой с обстоятельствами, постепенно угасало. Простота, соединенная с духовной мудростью, радушие и приветливость вселяли к нему невольное уважение. Из посетителей обители он никого не отпускал без того, чтобы не поселить в сердце его памяти о добром ее настоятеле. Как любитель безмолвной пустынной жизни, для большего успеха в подвигах духовных, он соблюдал строгий пост и непрестанно молился. Особенно любил и уважал отца Нифонта знаменитый настоятель новгородского Юрьева монастыря архимандрит Фотий, который и был с ним в переписке. Любя Саровскую обитель, тамбовские преосвященные почитали утешением для себя посещать ее. По смерти первоначальницы Дивеевской общинки матери Александры остались три послушницы, а именно две девицы Евдокия Мартыновна и Анастасия Кирилловна и третья – вдовица Фекла Кондратьевна из села Дивеево. Выбирая между собой старшую, они поставили на место первоначальницы Анастасию Кирилловну, которая в продолжении 7 лет собрала в общинку до 52 сестер. Управление ее ничем особенным не отличалось, но прошло прекрасно, тихо, с соблюдением установлений матери Александры. Ничего так не боялась Анастасия Кирилловна, как малейшего нарушения Саровского устава, и поэтому она относилась, согласно свидетельству Евдокии Мартыновны, невозможно строго к исполнению молитвенных правил и Саровского устава. Во всем она благословлялась у духовника общинки настоятеля пустыни отца Пахомия, который до последнего дня своей жизни продолжал отечески заботиться о послушницах Дивеевской общинки. Пища привозилась по-прежнему раз в день с Саровской трапезы, а сестры работали шитьем и вязанием для братьев и обители. С кончиной отца Пахомия общинка потеряла своего заботливого отца. Игумен Исаия сделался духовным отцом дивеевских сестер, но уже не занимался ими, как отец Пахомий. В числе вновь поступивших послушниц была из города Тулы вдова оружейного мастера Ксения Михайловна Милованова, по мужу Кочеулова, с малолетней дочерью Ириной Прокопьевной. До чего матушка Анастасия Кирилловна была исполнительна и строга, можно судить по ничтожному эпизоду, переданному сестрами. Однажды она увидала вдову Ксению Михайловну, собирающую сухие корки каши от трапезы для своей малолетней дочери Ирины. Ксения хотела их размочить водою и дать лишний раз голодавшей девочке. Но матушка Анастасия Кирилловна сурово выговорила ей и даже определила наказание, запретив наистрожайше раз навсегда даже ради детей нарушать заведенный устав их, однажды только в день вкушать пищу и в назначенный, без исключения для всех равно, час общей трапезы. В 1796 году скончалась Анастасия Кирилловна, ее похоронили на кладбище Казанской церкви вблизи первоначальницы матери Александра. Начальницей общинки по выбору сестер была поставлена Ксения Михайловна Кочеулова, маленькая, сухая, крайне подвижная и деятельная, но плохонькая на вид, она проводила жизнь настолько сурово, неся подвиги, посильные только монахам, что о ее правлении сохранилось воспоминание как о времени невыносимо трудном, подвижническом, но которая выработала великих старец для будущего Дивеевского монастыря и наставниц истинной духовной жизни. Не допуская никакого исключения, снисхождения и малодушия, она даже казалась некоторым жестокой. Совершенно равная ко всем сестрам, она не жалела и своей слабой и хилой дочери, Ирины Прокопьевны. Так, например, однажды кто-то подарил Ирине Прокопьевне чайник и чашечку, зная, что она под названием чая любит пить вообще горячее, как то целебную травку или сухую малину. Узнала это матушка Ксения Михайловна и страшно огорчилась. Запретила она и строжайше употреблять этот чайник и чашку. Ирина Прокопьевна обещалась не дотрагиваться до них. Но Ксения Михайловна не успокаивалась и с истинным сердечным огорчением и крайним сокрушением сказала: «Что ты, что ты? Из них хотя пить-то не будешь, Оре, все же я непокойна, соблазн-то какой. Утешь ты меня, старуху, Орюшка. Разбей ты их, матушка, да от соблазну-то и черепки их в землю зарой. Можно ведь пить и из деревянной или чугунной посудки, а то гляди-кас, грех-то какой, какое малодушие». Только тогда она успокоилась, когда дочь ее уже старится так же. За святое послушание начальницы матери разбила чайник и чашку и зарыла глубоко в землю все черепки. Чрезмерно суровая строгость Ксении Михайловны настолько не понравилась сестрам, собранным покойной Анастасии Кирилловны, что из 52 выбыло в первый год ее управления 40. Когда всего в общинке осталось 12 сестер, то затем стали прибывать новые. Так что к 1825 году, когда батюшка отец Серафим, окончив все свои внутренние духовные благоустроения, достиг совершенства и мог по заповеди матушки Александры обратить все свое внимание на устройство Дивеевской обители, обетованной Божьей Матерью, в названной общинке снова собралось до 50 сестер. Стало не хватать земли для общины, и соседка-помещица графиня Толстая поэтому пожертвовала на огород 32 десятины. Матушка Ксения Михайловна при своей строгой подвижнической жизни отличалась особо сильной любовью и жалостью ко всякой вообще Божией твари. Так однажды на единственную имевшуюся в то время в общине лошадку сестры наложили слишком много дров, и она поэтому встала. Увидев это, Ксения Михайловна разогорчилась и закричала послушницам: «Ах, ах, какие вы безжалостные! Ну что лошадь-то так мучаете? Разве не знаете, что блажен тот, ащи скоты милует?» — сказал Господь. Тут же Ксения Михайловна приказала сестрам поклониться лошадке в ноги и просить у нее прощения. Рассказывают еще такой случай. В деревне Дивееве рядом с общинкой сделался пожар. Сестры начали выносить свое имущество и убирать, а больше всех хлопотала сама Ксения Михайловна. Наконец старица вручила послушницам тщательно закрытый и завернутый короб, вроде лукошка, и строго сказала: «Смотрите, как можно дальше унесите от пожара этот короб, да оберегите, пока горит-то. Тут все нужное». Сестры понесли, но вдруг что-то зашевелилось в коробе, и с испуга они поставили короб на землю. Открыть не смеют, боятся, но и ничего не могут понять. Смотрят, а из него начали выпрыгивать разные кошки. Расхохотались сестры, но вновь испугались, так как устрашились строгой матушки. Как ей сказать? А не сказать тоже нельзя. Наконец пошли и признались. «Глупые вы, глупые», — ответила Ксения Михайловна. «Ведь сказала я вам, блажен аще и скоты милует. Что скот-то ничто, и весь токма от единого человека зависит. Ведь если бы не я, бедные сгорели бы. Кто ж станет на скота глядеть, заботиться, спасать, да тварь оберегать? А она хоть тварь, но все ж творение Божие. Вот и дала я вам, не сказав, что даю, зная вашу безжалостность». Монахиня Ермиония, старица, определенная в обитель самим отцом Серафимом, рассказала, что когда она пришла к отцу Серафиму, то, посылая ее жить в Дивеево к родной тетке, послушнице Евдокии Ефремовне, впоследствии монахини Евпраксии, удостоенной в день Благовещения видения Божией Матери в Серафимовой келье, батюшка сказал последней, державшей ее за руку и приведшей на благословение: отведи ее к матушке Ксении Михайловне. — Во, матушка, — сказал старец, обращаясь к отроковице, — Ксения Михайловна жизни высокой, бич духовной, матушка. И действительно, — рассказывает монахиня Ермиония, — и вправду она была строга, станет выговаривать, думаешь, вот-вот убьет, сейчас тут умрешь, а кончит, сделается прещедрая, скажет бывало, ну-ка, ну-ка, Оря, — так звали ее дочь, — прочти-ка вот ей такое-то житие. Она сама была неграмотная, и прочтет, Ирина Прокофьевна, что велит матушка. — Вот видишь ли, Евдокиюшка, — скажет Ксения Михайловна, — как трудно идти-то в Царствие Небесное. Ведь от того так-то я и выговариваю. Ну, матушка, иди. Погляди-ка, Оря, нет ли тут у нас чего, не принес ли кто чего-нибудь? Дай ей. — И мне же, бывало, чего сунув, отпустит, — говорила Евдокия Ефремовна. Последняя жила одно время у Ксении Михайловны Келейной. И у нее были две красненькие тесемочки. Раз подпоясалась она ими. Увидала эта матушка, что это говорит, вражью-то силу-то на себя надела. Взяла Ксения Михайловна, сняла тесемочки с нее и сожгла их в печке. Не терпела она, чтобы носили хорошую одежду. Было это с Евдокией, повествует монахиня Ермиония. Раз как шили ей первую ряску, матушка ее не видала. Пришла она в церковь, стоит, а она, наша голубушка, своею клюшкой эту и достает. — Кто это? — Кто это? — спрашивает Ксения Михайловна. — Ах, это всечестная Евдокия. — Что это ты делаешь, матушка? — На что это ты восемь-то бесов себе посадила? — То есть восемь клиньев. — Выпари, выпари, — говорит матушка, — четыре-то беса. В другой раз идет тетка Евдокия двором, надев сарафан из пасконного холста, только что выкрашенный, новый. Увидала матушка, кричит, — Стой! Стой! Подошла она. — Ай-яй, матушка, — говорит она, — Бога ты не боишься, Евдокиюшка всечестная. Что надела плисовый-то сарафан? Подбери, подбери все кругом, матушка, подрежь, чтобы рубашка была бы видна, чтоб не до полу было. Так была строга матушка Ксения Михайловна. Все начальницы и сестры Дивеевской общины ходили в трудные часы испытаний, горей и борьбы духовной подкрепляться молитвой на могилку незабвенной и великой старицы матери Александры. По свидетельству сестер первой общинки, переданному протоиерею отцу Василию Садовскому, а также согласно показаниям священника обители отца Александра Филиксова, все жившие при Казанской церкви священнослужители и многие другие видели по ночам на могиле матери Александры огонь и горящие свечи, по временам слышался необычайный звон, а некоторые ощущали необыкновенное благоухание, исходящее из могилы ее. Затем в могиле слышалось какое-то журчание, и поэтому сложилось поверие в народе, что источник, открывшийся под горою, исходит из могилы матери Александры. Так называемый дальний источник матери Александры великая старица сама вырыла, когда для созидаемой ею Казанской церкви ломали камень для извести. Она приходила носить камни и для утоления жажды рабочих и прохлаждения от трудов и жары вырыла этот колодец. Народ считает этот источник целебным и приносит купать в нем больных детей. Как было уже сказано, старец, отец Серафим, после смерти строителя Исаии, не изменил прежнего рода жизни и остался жить в пустынке. Он только принял на себя еще больший труд — а именно молчальничество. «Паче всего должно украшать себя молчанием», — говорил он. Ибо святой Амвросий Медиоланский говорил, что молчанием многих видел я спасающихся, многоглаголанием же ни единого. И паки некто из старцев говорит, «Молчание есть таинство будущего века, словеса же орудие — суть мира сего. Отец Серафим стал руководиться деяниями двух великих подвижников — Арсения Великого и Иоанна Молчальника и Пустынника. К посетителям он более не выходил. Если ему самому случалось неожиданно встретить кого в лесу, старец падал ниц лицом и до тех пор не поднимал глаз, пока встретившийся не проходил мимо. Таким образом, он безмолвствовал в продолжении 3 лет и некоторое время перестал посещать обитель по воскресным праздничным дням. Один из послушников носил ему и пищу в пустынь, особенно в зимнее время, когда у отца Серафима не было своих овощей. Пища приносилась однажды в неделю, в день воскресный. Трудно было назначенному иноку совершать это послушание в зимнее время, так как в пустынку отца Серафима дороги не было. Бывало, бредет он во время вьюги по снегу, утопая в нем по колено, с недельным запасом в руках для старца-молчальника. Вошедший в сени, он произносит молитву, а старец, сказавший про себя «Аминь», отворял двери из кельи в сени. Сложив руки на груди крестообразно, он становился у дверей, потупив лицо долу на землю. Сам не благословит брата, ни даже не взглянет на него. А пришедший брат, помолившись по обычаю и поклонившись старцу в ноги, полагал пищу на лоточек, лежавший на столе в сенях. Со своей стороны отец Серафим клал на лоточек или же малую частицу хлеба, или немного капусты. Пришедший брат внимательно замечал это. Этими знаками старец безмолвно давал знать, чего принести ему в будущее воскресенье — хлеба или капусты. И опять принесший брат, сотворив молитву, кланялся старцу в ноги и, попросив молитв его о себе, возвращался в обитель, не услыхав от отца Серафима ни единого слова. Все это были только видимые, наружные знамения молчальничества. Сущность же подвига состояла не в наружном удалении от общительности, но в безмолвии ума и отречении от всяких житейских помыслов для чистейшего посвящения себя Господу. Такое молчальничество, по описанию самого старца, имело многие плоды. Оно решительно обезоруживало дьявола для борьбы с пустынножителем. «Когда мы в молчании пребываем, — говорил отец Серафим, — тогда враг, дьявол, ничего не успеет относительно к потаенному сердцу человеку. Сие же должно разуметь о молчании в разуме. Оно рождает в душе молчальника разные плоды духа. От уединения и молчания, — говорил он, — рождаются умиление и кротость. Действие сей последней в сердце человеческом можно уподобить тихой воде Силаамской, которая течет без шума и звука, как говорит о ней пророк Исаия. Воды Силаамли, текущие тиси, тихо. Книга пророка Исаии, глава 8, стих 6. В соединении с другими занятиями духа, молчальничество возводит человека к благочестию. Пребывание в келье в молчании, в упражнении, в молитве и поучении день и ночь закону Божию делает человека благочестивым, ибо, по словам святых отцов, келья инока есть печь вавилонская, в которой 3 отроца Сына Божия обретоша. Молчание приближает человека к Богу и делает его как бы земным ангелом. Ты только сиди в келье своей во внимании и молчании, и всеми мерами старайся приблизить себя к Господу, а Господь готов сделать тебя из человека ангелом. На кого, Бог говорит он, воззрю, токмо на кроткого и молчаливого, и трепещущего словес моих. Книга пророка Исаии, глава 66. Плодом молчания, кроме других духовных приобретений, бывает мир души. Молчание учит безмолвию и постоянной молитве, а воздержание делает помысел неразвлекаемым. Наконец, приобретшего сие, ожидает мирное состояние. Вот как старец Серафим проходил подвиг молчальничества. Вот чего хотел он достигнуть путем сим, возложив всю печаль свою на Господа. Первое послание апостола Петра, глава 5, стих 7. Многие из братьев очень жалели об удалении старца от общежития с ними. С возложением на себя молчания он лишал их своих советов и руководства. Ближайшие к нему даже спрашивали его, зачем он уединяется, когда бы, пребывая в близком общении с братьями, мог назидать их словом и примером, не терпя ущерба и в благоустроении души своей. Старец отвечал, говоря словами святых отцов: «Возлюби праздность безмолвия предпочтительно насыщению алчущих в мире», — сказал святой Исаак Сирин. И святой Григорий Богослов рек: «Прекрасно богословствовать для Бога, но лучше сего, если человек себя очищает для Бога». Молчальничество не было, однако же, таким подвигом, на котором старец Серафим решился бы покончить жизнь свою. Через него, как бы лестницу получив большее совершенство, он перешел к высшему подвижничеству, называемому затвором. Поводом к этому послужило следующее обстоятельство. В описываемое время настоятелем был, как уже известно, отец Нифонт, муж богобоязненный, добродетельный, отечески любивший братью, входивший во все потребности и нужды каждого брата, ревнитель устава и порядков церковных. Отец же Серафим со временем смерти отца Исаии, наложив на себя труд молчания, жил в пустыне своей безвыходно, точно как в затворе. Прежде он хаживал по воскресеньям и праздникам в обитель причащаться святых тайн. Теперь, со времени стояния на камнях, у него болели ноги, ходить он не мог. Было неизвестно, кто его причащает святых тайн, хотя ни на минуту не сомневались, что он без вкушения тела и крови Христовой не оставался. Строитель созвал монастырский собор из старших иеромонахов и вопрос о причащении отца Серафима предложил на рассуждение. Решили же дело так: предложить отцу Серафиму, чтобы он или ходил, будь здоров и крепок ногами, по-прежнему в обитель, по воскресным и праздничным дням для причащения святых тайн, или же, если ноги не служат, перешел бы навсегда жительствовать в монастырскую келью. Общим советом присудили спросить через брата, носившего пищу по воскресеньям, что изберет отец Серафим. Брат в первый же приход к старцу исполнил решение Саровского собора, но отец Серафим, выслушав безмолвно предложение собора, отпустил брата, не сказав ни слова. Брат, как дело было, передал строителю, а строитель велел ему повторить соборное предложение в следующее воскресенье. Принесший пищу на будущую неделю, брат повторил предложение. Тогда старец Серафим, благословив брата, вместе же с ним отправился пешком в обитель. Приняв второе предложение собора, старец показал, что он не в силах был по болезни ходить, как прежде по воскресным и праздничным дням в обитель. Это было весной, 8 мая 1810 года. Вступив в монастырские врата после 15-летнего пребывания в пустыне, отец Серафим, не заходя в свою келью, отправился прямо в больницу. Это было днем, до наступления всеночной службы. Когда ударили в колокол, отец Серафим явился на всеночное бдение в храм Успения Богородицы. Столько лет уже не бывал старец в обители. Братья удивились, когда мгновенно разнесся слух, что отец Серафим решился жительствовать в обители. Но удивление их возросло еще более, когда произошли следующие обстоятельства. На другой день, 9 мая, в день святителя и чудотворца Николая, отец Серафим пришел по обычаю в больничную церковь к ранней литургии и причастился святых Христовых тайн. По выходе же из церкви он направил стопы свои в келью строителя Нифонта, и, приняв от него благословение, водворился в прежней своей монастырской келье, к себе никого не принимал, сам никуда не выходил и не говорил ни с кем ни слова, то есть он принял на себя новый, труднейший подвиг затворничества. Молчание отца Серафима было, видимо, переходом к затвору. В келье монастырской отец Серафим продолжал то, что уже начато года три тому назад в пустыне, с которую, быть может, он и соединил бы затвор, если бы не повстречались указанные обстоятельства. О подвигах отца Серафима в затворе известно еще менее, чем о его пустынножительстве. В келье своей он не хотел иметь для отсечения своеволия ничего, даже самых общих вещей. Икона, пред которой горела лампада и отрубок пня, служивший взамен стула, составляли все. Для себя же он не употреблял даже огня. По словам саровских старцев, в это время для умерщвления плоти да дух спасется. Он носил на плечах своих под рубашкой на веревках большой пятивершковый железный крест, который, вероятно, и назван веригами в прежних его жизнеописаниях. Но, собственно, вериг и власеницы отец Серафим не носил и другим не советовал надевать их. Кто нас оскорбит словом или делом, и если мы переносим обиды по-евангельски, вот и вериги наши, вот и власеница. Эти духовные вериги и власеница выше железных, которые надевают на себя нынешние люди. В Дивеевском жизнеописании отца Серафима, наоборот, говорится о веригах и поясе, которые и до ныне хранятся в церкви Преображения. Послушник Иван Тихонов рассказывает, что, поступив в Саровскую пустынь 18 лет и читая жития святых отцов, решился он непременно Господа ради возложить на себя что-нибудь для умерщвления тела. В течение 3 лет домогался получить через каких-либо духовных особ желаемые вериги или власеницу. И когда он добыл вериги, то восхитился тщеславной мыслью, которая неприметно закралась в глубину его сердца. Когда он пришел к отцу Серафиму, то великий старец сказал ему, улыбаясь: «Вот что я скажу тебе. Приходят ко мне дивеевские младенцы и просят моего совета и благословения, один носить вериги, а другие власеницы, то как ты думаешь, по дороге ли их дорога-то? Скажи мне». Ничего не понимая, Иван Тихонов ответил: «Я, батюшка, не знаю». Когда же батюшка Серафим повторил вопрос, то Иван Тихонов, как уверяет, вдруг вспомнил, что ведь и он пришел к старцу за благословением носить вериги, а потому высказал отцу Серафиму свою просьбу. «Как же ты не понимаешь? Ведь я тебе об этом-то и говорю», — сказал отец Серафим. Затем старец начал объяснять ему все безумие его подвига. «Многие из святых отцов носили вериги и власеницу», — говорил отец Серафим, — «но они были мужи мудрые и совершенные, и все это делали из любви Божией для совершенного умерщвления плоти и страстей и покорения их духу. Но младенцы, у которых царствуют в теле страсти, противящиеся воле и закону Божию, не могут этого делать. Что в том, что наденем и вериги, власеницу, а будем спать и пить и есть столько, сколько нам хочется?» Затем, намекая на недостатки Ивана Тихонова, отец Серафим продолжал: «Мы не можем и самомалейшего оскорбления от брата перенести великодушно. От начальнического же слова и выговора впадаем в совершенное уныние и отчаяние, так что и в другой монастырь выходим мыслью и с завистью, указывая на других из своих собратьев, которые в милости и доверенности у начальника, принимаем все его распоряжения за обиду, за невнимание и недоброжелательство к себе. Из этого рассуди сам, как мало или вовсе нет в нас никакого фундамента к монашеской жизни. И это все от того, что мы мало о ней рассуждаем и внимаем ей». Одежда отца Серафима теперь была та же самая, что и в пустыне. питьем его была одна вода, а в пищу он употреблял только толокно да белую рубленную капусту. Воду и пищу доставлял ему брат, отец Павел, вблизи живущий. Подошедший к келье, сотворив молитву, ставил пищу у дверей. Затворник, чтобы никто не видал его, накрывал себя большим полотном и, взявши блюдо, стоя на коленях, как бы принимал пищу из рук Божиих, уносил ее в келью. Там, подкрепивши себя пищей, посуду ставил на прежнее место, опять скрывая лицо свое под полотном. Покров, набрасываемый на лицо, объясняется примерами древнейших пустынножителей, которые куколем скрывали вид свой, воеже не видите суеты. Случалось и так, что старец вовсе не являлся брату, и, носивший пищу, опять уносил все, что было предложено. Старец оставлял себя без вкушения пищи. Молитвенные труды его в затворе, по свидетельству саровских иноков, были велики и разнообразны. Как и в пустыне, он совершал теперь свое правило и все ежедневные службы, кроме божественной литургии. Сверх того, он предавался подвигу умной молитвы, читая в сердце попеременно то молитву Иисусову, то Богородичную. Иногда, стоя на молитве, старец погружался в продолжительное умное созерцание Бога. Он стоял перед святой иконой, не читая никакой молитвы и не кладя поклонов. В течение недели он прочитывал весь Новый Завет по порядку. В понедельник — Евангелие от Матфея, во вторник — от Марка, в среду — от Луки, в четверг — от Иоанна, в остальные дни — Деяния и послания святых апостолов. В сенях сквозь дверь иногда слышно было, как он, читая, толковал про себя Евангелие и Деяния святых апостолов. Деяния святых апостолов он толковал вслух довольно продолжительное время. Многие приходили и слушали его слово в сладость утешения и назидания. Иной же раз он сидел над книгой, не перебирая листов, будучи весь погружен в созерцание чистой возвышенной мысли Святого Духа. Ни один орган тела его не шевелился. Очи неподвижно устремлены были на один предмет. В течение всех лет затвора старец во все воскресные и праздничные дни причащался святого тела и крови Христовой. Для сохранения во всей чистоте затвора и молчальничества пренебесные тайны по благословению строителя Нифонта приносили ему из больничной церкви в келью после ранней литургии. Чтобы никогда не забывать о часе смертном, чтобы яснее представить и ближе видеть его перед собой, отец Серафим сделал себе гроб и поставил его в сенях затворнической кельи. Здесь старец часто молился, готовясь к исходу от настоящей жизни. Отец Серафим в беседах с саровскими братьями часто говорил насчет этого гроба. «Когда я умру, умоляю вас, братья, положите меня в моем гробе». Из сокровенных подвигов этого времени нечаянно сделался известен один, в котором с духовным деланием старец соединял телесный труд, освежая грудь свою чистым воздухом. Это открыл случайно брат, исполнявший в монастыре послушание будильщика. Однажды утром, вставши ранее обыкновенного, послушник отправился на кладбище близ соборного храма, где почивают достоблаженные и преснопамятные пустынники. Находясь среди памятников, брат приметил у келии отца Серафима человека, который двигался быстро взад и вперед. Воображение иноков встрепенулось. Он оградил себя крестным знамением и с молитвой стал всматриваться в ночное видение. Оказалось, это был сам подвижник, отец Серафим. Читая чуть слышно молитву Иисусову, он переносил тихонько небольшую поленницу дров с одного на другое ближайшее келье место. Обрадованный видением затворника, который давно никому не являлся, будильщик бросился к нему в ноги и, целуя их, просил его благословения. Старец, благословив его, сказал: «Оградись молчанием и внимай себе». Старец провел в затворе около 5 лет, потом несколько ослабил внешний вид его. Келейная дверь у него была открыта, всякий мог прийти к нему, видеть его. Старец не стеснялся присутствием других в своих духовных занятиях. Некоторые, вступив в келью, предлагали разные вопросы, имея нужду в советах и наставлениях старца. Но, принявший на себя обет молчания пред Богом, старец на вопросы не давал ответов, продолжая обычные занятия. Тамбовские архиереи, любя Саровскую пустынь, с усердием посещали ее, обыкновенно раз в год, в августе месяце, на храмовый праздник Успения Богородицы. В одно из таких посещений епископ Иона, впоследствии экзарх Грузии, желая видеть отца Серафима, пришел было к его келии, но старец, твердо исполняя свои обеты пред Богом и опасаясь человекоугодничества, не нарушил своего молчания и затвора. Отец Серафим в настоящем обстоятельстве мог руководствоваться еще примером Арсения Великого, которому подражал в подвигах затвора и молчания. Феофил, архиепископ Александрийский, желая прийти к Арсению, послал наперед узнать, отворит ли он ему дверь. Арсений отвечал: «Если для тебя отворю, то и для всех отворю». Феофил сказал: «Лучше мне не ходить к нему». Так и отцу Серафиму еще не наступило время, хотя и недалеко уже было оно, оставить затвор. Игумен Нифонт предлагал было снять двери с крюков, думая, вероятно, не отошел ли старец уже ко Господу. Но Преосвященный Иона не согласился на это, говоря, как бы не погрешить нам. Оставив старца, он удалился в мире из обители. Через неделю после этого случая прибыл в Саров тогдашний тамбовский губернатор Александр Михайлович Безобразов. С ним была жена его, и оба они пожелали принять благословение отца Серафима. В это время, видно, окончился срок строгого затворничества и молчания, положенный на сердце отцом Серафимом. Когда губернатор с женой подошли к келии, старец сам отворил первым им двери своего затвора и благословил их. Это было через 10 лет после начала затвора. С этого времени начали приходить к нему многие из братьев, с которыми он стал уже вступать в беседу. Так из братьев нередко бывал у отца Серафима инок Гавриил. Вступивший в обитель, он 2 года не видал отца Серафима и после очень жалел об этом. Но когда пришел к отцу Серафиму, старец с первого раза привлек к себе его сердце. Со своей стороны и Гавриил полюбился старцу, ибо он имел сердце чистое, прямое, со всеми обращался как перед Богом, удаляясь всякой скрытности. После сего этот Гавриил 5 лет находился под руководством чудного старца, пережив в обители и его кончину. Если что смущало молодого инока, располагало к искушениям, он шел к старцу Серафиму тревожимый страхом, но после беседы с ним возвращался в свою келью в мире и восхищении духовном. И во всем простосердечный Гавриил поступал так, как руководствовал его отец Серафим. Много сказано было ему на пользу вперед. Не скрыл батюшка Серафим и того, как много горестного предстоит молодому иноку на пути жизни. По переселении отца Серафима в вечность Гавриил с восхищением вспоминал о его жизни и своих беседах с ним, и с глубокой горестью говорил о важности сей потери для него. В отраду же сердца и жизни он взял и всегда имел при себе портрет старца Серафима. Здесь представим в общих чертах те наставления, какие делал старец приходящим к нему инокам Саровской обители. Все было направлено к утверждению их в соблюдении правил иночества. Он внушал братьям совершать церковное богослужение неопустительно по церковному уставу, и, присутствуя в храме, сам следил за этим делом, советовал всем ходить на церковные службы, на молитве в церкви стоять с закрытыми очами, во внутреннем внимании. Открывать же разве тогда, как уныешь или сон отягощать станет. обращать в таких случаях глаза на образ или на горящую свечу. Развивая эту мысль подробнее, отец Серафим учил так. «На жизнь нашу смотреть надобно, как на свечу, делаемую обыкновенно из воска и светильни, и горящую огнем. Воск — это наша вера, светильня — надежда, а огонь — любовь, которая все соединяет вместе, и веру, и надежду, подобно тому, как воск и светильня горят вместе при действии огня. Свеча дурного качества издает смрад при горении своем, и, угасая, так смрадна в духовном смысле и жизнь грешника пред Богом. А потому, глядя на горящую свечу, особенно когда стоим в Божьем храме, да вспоминаем начало течения и конец нашей жизни, ибо как тает свеча, зажженная перед ликом Божиим, так с каждой минутой умаляется и жизнь наша, приближая нас к концу. Эта мысль поможет нам менее развлекаться в храме, усерднее молиться и стараться, чтобы жизнь наша пред Богом похожа была на свечу из чистого воска, не издающую смрада. Отец Серафим внушал непрестанно заниматься умною молитвою, каждому проходить неопустительно и усердно свое послушание, не вкушать пищи до времени, определенного уставом, на трапезу непременно ходить, хотя бы и не хотел кто кушать, чтобы отсутствием не соблазнял братьев. За трапезою сидеть с благоговением и страхом Божиим, с благодарностью вкушать предлагаемое. Без уважительной причины и благословения не выходить за ворота монастыря, а тем более не покидать совсем иноческого пути, удерживаться от своеволия, гибельные последствия которого неисчислимы. Терпеливо сносить все искушения для спасения души. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 22. Хранить взаимный мир. Бог обитает только в жилище мира, как сказано, в мире место его. Псалом 75. На иноке, который исправлял в больничной церкви паномарскую должность, лежало послушание ежедневно после каждой литургии носить к отцу Серафиму часть святого антидора, собственно, для него отделяемую. Затворник иногда сам принимал этот дар, а иногда не являлся к пришедшему брату. Последний полагал в таком случае часть антидора в чистую сумочку, для сего повешенную у двери, и, сотворив молитву, якоже обычно, удалялся во свояси. Из больничной же церкви по воскресным и праздничным дням ему носили в келью святые дары для причащения.